Каждый. Так, так, работаем. Мотор. Каждый. Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна. Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если он не выйдет из Орла первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать значило потерять дело. С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура. «Котик, зайдешь?» Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил: «Зайду». Женщина взяла его под руку, они пошли за угол. «Куда же мы, в гостиницу?» «Мне надо на всю ночь», — ответил Гершкович, — «к тебе». «Хе-хе, это будет стоить трешницу, папаша». «Два», — сказал Гершкович. «Расчета нет, папаша». Сторговались за 2 с полтиной, пошли дальше. Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем. Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку и подмигнула. Поморщился Гершкович, какое глупство. «Ты сердитый, папаша». Она села к нему на колени. «Неврока», — сказал Гершкович, — «пудов 5 вас будет. 4:30». Она в засос поцеловала его в сидеющую щеку. Снова поморщился Гершкович, — «я устал, хочу уснуть». Проститутка встала, лицо у нее сделалось скверное. «Ты еврей?» Он посмотрел на нее через очки и ответил: «Нет». «Папашка», — медленно промолвила проститутка, — «это будет стоить 10». Он поднялся и пошел к двери. «5», — сказала женщина. Гершкович вернулся. «Постели мне», — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. «Как тебя зовут?» «Маргарита, перемени простыню. Маргарита». Кровать была широкая, с мягкой периной. Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку. «Как тебя зовут, папашка?» «Эли. Илья Исаакович». «Торгуешь?» «Наша торговля», — неопределенно ответил Гершкович. Маргарита задула ночник и легла. «Неврока», — сказал Гершкович, — «откормилась». Скоро они заснули. На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну. «У нас море, у вас поле», — сказал он. «Хорошо». «Ты откуда?» — спросила Маргарита. — «Из Одессы», — ответил Гершкович. — «Первый город, хороший город». И он хитро улыбнулся. — «Тебе, я вижу, везде хорошо», — сказала Маргарита. — «И правда», — ответил Гершкович. — «Везде хорошо, где люди есть». — «Какой ты дурак», — промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. — «Люди злые». — Нет, сказал Гершкович, люди добрые. Их научили думать, что они злые. Они и поверили. Маргарита подумала, потом улыбнулась. Ты занятный, медленно проговорила она и внимательно оглядела его. Отвернись, я оденусь. Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу. Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться. Уходя, Гершкович сказал, возьмите 3 рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать. Маргарита улыбнулась. Жила ты жила, давай 3, придешь вечером? Приду. Вечером Гершкович принес ужин. Селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились. «Полсотни в месяц не обойдешься», — говорила Маргарита. «Занятие такое, что дешевкой оденешься, щей не похлебаешь. За комнату отдаю 15, возьми в расчет». «У нас в Одессе, подумавши, — ответил Гершкович, с напряжением разрезая селедку на равные части, — за 10 рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату. Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься. Каждый человек имеет свои неприятности», — промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу. Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое. После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову. Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил. Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу. «Вы, наверное, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пани». Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся. На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону за несколько минут до отхода поезда, Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге. Лицо у Маргариты было красное, жалкое. Грудь волновалась от быстрой ходьбы. «Привет в Одессу», сказала она. «Привет!» «Спасибо», ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился. Раздался 3-й звонок. Они протянули друг другу руки. «До свидания, Маргарита Прокофьевна». «До свидания, Илья Исаакович». Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.